Стартовая ячейка выпустила блестящую призму многофункционального эсминца «Илна». Два других таких час назад прилепились к изъеденной кратерами сероватой шкуре древнего ковчега, доставив абордажников. Капитан не думал, что бойцам придется стрелять. Никаких целей на покинутом корабле поколений не ожидалось. Тем не менее, сержанты использовали любую возможность для тренировки. Головорезы передвигались короткими перебежками, согласно рекомендациям изученной ими базы «Полевые операции». Три пятерки растянулись неровным кругом, осуществляя охрану периметра того места, где скоро появится командир, могучий псион и глава корпорации. Остальные занялись проверкой ближайших куполообразных сооружений. Прибывшая на хомяке команда Олгера уже вскрыла шахту неработающего подъемника и успешно добралась до помещения, где обнаружились залежи больших контейнеров с лаконичными цифровыми обозначениями. «Судя по надписям на переборках, это 14-е хранилище», — вышел на связь лидер группы мародеров. «Никакой системы учета нет, просто кубической формы помещения, вырубленное в породе. Здесь полсотни ящиков. Что внутри? Непонятно. Сейчас расковыряем парочку, выясним». «Отставить», — скомандовал Алекс. «После того, как наш специалист вскроет Искин, все выясним. Пока что займитесь лучше демонтажом пары пушек ТЗ-20. Мы заберем все ядерные заряды для них». «Зачем нам это барахло?» — открыл канал связи Илья, оставшийся в рубке Люпуса. «Пригодится», — усмехнулся капитан. «В космосе от него толку немного. Зато при планетарной бомбардировке это весомый аргумент. Скоро придется выкуривать сектантов с одного перспективного мира. Там эти раритеты будут к месту». Паучки-диверсанты, узкоглазые райкерши, уперлись в непреодолимую преграду. Все технические туннели, ведущие к вместилищу Искина, были залиты затвердевшей пеной. Роботы сунулись в купол, однако главный вход перегораживали массивные створки с цифровыми обозначениями и непонятными символами. Индикаторы на панелях аварийного доступа не горели. Эта древняя электроника не пережила затянувшегося полета. Капитан решил, что пора посетить лично древний ковчег и заодно проконтролировать ход работ, ведущихся на поверхности. 8 пауков Герсей П и 2 конструкционных дроида Харса М заняли треть просторного грузового отсека хагданского эсминца. Алекс заодно захватил с собой пятерку боевых роботов Нибель-М и большую гравиплатформу со снаряжением. Подумав, он погрузил на нее пару медкапсул и руна 3В. На древнем корабле могли встретиться ловушки и оборонительные турели в коридорах. Компанию составила тень, выбравшаяся из своей капсулы, и Киргул, который последнее время таскался за землянином как привязанный. Ливерс со своей тройкой начинающих диверсантов тоже находился в грузовом отсеке. Капитан с удивлением узнал в одном из бойцов Нефара по кличке Лобачевский. Этот бывший раб всего месяц назад получил нейросеть и несколько начальных баз. Выходец из радикального галифата изъявил желание пойти по пути скрытого проникновения и бесшумного убийства порочных. Боец разительно переменился. Он избавился от своей короткой бороды и сделал на лбу татуировку, символ Зияддина. Нефар таскал на поясе короткий клинок. Впрочем, такие имелись у всех начинающих диверсантов. В свое время Алекс выкупил у чернокожих арварцев группу рабов и сержантов. После освобождения и заключения контракта они стали наемными бойцами-абордажниками. Хотя большинство бедолаг были захвачены в слаборазвитых мирах, застывших в развитии на уровне земного средневековья, сейчас они превратились в головорезов, готовых на все ради освободителя, и бонусов, которыми он всегда премировал отличившихся. Капитан постоянно контролировал настроение в среде бойцов и был уверен, эти люди оценили силу командира и его нежелание завалить противника трупами своих людей. Кроме того, сержант Хаут с усмешкой сообщил, что Киргул успел пообщаться с личным составом на тему будущей империи, после чего некоторые бойцы стали считать себя элитным отрядом будущего правителя, рассчитывая на скорое повышение. Наконец эсминец добрался до поверхности, и многочисленная свита Алекса покинула грузовой отсек. Боевые дроиды разбежались, образовав размашистую звезду. Ремонтники выстроились ровными рядами, направившись к приземистому куполу, под которым прятался командный центр. Высадив пассажиров, блестящий кораблик сразу же отправился за другой группой. Следующим рейсом планировалось доставить Адиль и ее дроидов. Алекс не собирался терять времени и хотел задействовать все имеющиеся ресурсы. Он довольно оглядел механических работников и своих бойцов, решив сказать что-нибудь для истории. Ведь именно он обнаружил потерянный корабль поколений. «Один маленький шаг для человека», — начал Алекс, включив запись. «Тьфу! Короче, объявляю это все собственностью корпорации Канис. А кто не согласен, сначала будет страдать, а потом быстро отправится на перерождение».